Глава 4. Известие 6 ноября 1989 года. Манифестация в Берлине. За 40 лет Берлин такого еще не видел. Не берусь определить, сколько сотен тысяч человек запрудило его центр. Человеческому морю не было конца. Казалось, все требования и призывы, упреки и обвинения, выдвигавшиеся в разных городах ГДР, сегодня собраны воедино. Слова «гласность» и «перестройка» были написаны на плакатах по-немецки и по-русски. Демонстранты требовали настоящей, а не словесной демократии, свободы печати и мнений, призывали ограничить власть бюрократии. В. Лапский, Берлин. Известие 28 декабря 1989 года. К событиям в Румынии. Согласно сообщениям, поступающим из Румынии, сопротивление верных Чаушеску сил безопасности сломлено. Лишь в некоторых городах время от времени возникают перестрелки. Одновременно сообщается, что в стране быстро нарастают хаос и анархия, резко усилились антикоммунистические настроения. ТАСС. День рождения Сашки мало отличался ото всех остальных подобных событий. Практически не изменился и состав принимавших в нем участие. Единственное отличие заключалось в том, что по случаю своих именин Сашка решил претендовать на еще большее, чем обычно, количество внимания. Результат, по мнению лейтенанта, получился тошнотворно-приторным. Впрочем, возможно, в нашем герое говорила самая обычная ревность. Дело в том, что при произнесении каждого нового тоста большие красивые глаза именинника неизменно смотрели не на произносившего, а косились или даже откровенно упирались в сохранявшую полный нейтралитет и невозмутимость Таню. Та, помня о ранимости ее молодого человека, не собиралась портить, возможно, последний перед долгой разлукой вечер из-за коровьих очей обаяшки-мажора. Именинника же приревновала жена подполковника Березнякова Эвелина. Насмотревшись на его воздыхание по более молодой и гораздо более привлекательной сопернице, она в очередной раз психанула, крикнула ни в чем не виноватому супругу «выхухоль пучеглазая» и в свойственной ей манере выбежала в ночь. Березняков, не совсем помнивший, как выглядел упомянутый ею зверек, все же обиделся и расстроился. Выпив полстакана коньяку за здоровье именинника, он снял очки с толстенными линзами и грустно принялся протирать их. И вот действительно несколько выпученные глаза были такими близорукими и производили впечатление такой беззащитности, что лейтенанту стало его жалко. Он не выдержал и подсел к мужу убежавшей истерички. «Вы знаете, по странной иронии судьбы, у меня возникло хобби, удивительным образом пересекающееся с вашей областью исследований». Березняков снова нацепил на чуть приплюснутый нос очки и с интересом посмотрел на нашего героя, вновь став похожим на поросенка, который умел играть в шахматы. Хлопнув уже без тоста еще полстакана, он заговорил в столь несоответствовавшей его внешнему виду развязанной манере. «Это каким же образом? Вы что, тоже начали читать лекции о перестройке как неизбежном этапе дальнейшей трансформации социализма? Или решили жениться на ненормальной?» «Да нет, нет», – поспешил откреститься от подобных подозрений лейтенант. «Просто у меня малярия, и в бреду я путешествовал не куда-нибудь, а в Древний Рим, в эпоху раннего христианства, ту, в которой вы ищете способ идеологического покорения мира». Глумливо ухмыльнулся подполковник. «И часто вас, юноша, посещают подобные видения. К психиатру не пробовали обращаться?» Лейтенант проигнорировал эти слова и коротко описал свои гладиаторские бои и встречу с самим Нероном. «Серьезно?» – уже с интересом переспросил поросенок Березняков. «Неро, Клаудиус, Цезарь, Друзус, Германикус?» «Тот еще персонаж. Недаром он попал в книгу «Апокалипсиса под именем зверя». Последний потомок Цезаря был любовником своей собственной матери. Предал ее казни, когда та попробовала выговорить ему по поводу любовницы Попеи. Затем казнил и супругу Октавию, чтобы жениться на все той же Попее. Бисексуал. Впрочем, они тогда почти все таковыми были. У греков-развратников научились. Мнил себя великим актером и не менее великим поэтом. Хотя на самом деле некоторые его вирши были весьма неплохими. Ну и как же он выглядел в вашем кошмаре? Среднего роста, полные рыжеватые волосы, серые глаза. Очень, я бы сказал, неласковые глаза. Ну да, в общем и целом совпадает с историческими описаниями, подтвердил Березняков. Вы, видно, тоже почитывали кое-что о той эпохе. Да-да, рассеянно ответил лейтенант, пытаясь вспомнить еще одну деталь рожденного малярией образа. А, и вот что, от него не очень приятно пахло, потом и почему-то сырым луком. Тут Березняков оставил свою ироническую ухмылку, которая не покидала его лица на протяжении всего рассказа лейтенанта, предложил. А ну-ка, давайте выйдем. Вышли они в ту спальню, где раньше жил сам лейтенант. Со времени его переезда комната претерпела некоторые изменения. Так, паркет со страшным темным пятном посередине окончательно вспух и рассыпался. Теперь вместо него была лишь груда досок. «Это мы неделю назад по пьяному делу балкон забыли закрыть», объяснил потомок важного политического генерала, равнодушно взглянув на это безобразие. «И в ту же ночь ливень врезал, ну и вода натекла. Ничего, зато теперь пятна не будет видно. Но я отвлекся. Расскажите-ка мне поподробнее о запахе лука и, самое главное, где вы могли о нем прочитать?» Лейтенант перечислил те пару-тройку книг о пригрезившейся ему эпохе, которые могли попасть в руки любого среднестатистического гражданина. Трилогия Фихтвангера об Иосифе Флавии, «Спартак» и пожалуй, все. «И все?» – не поверил ему Березняков. «Не может быть. Вы же в подробностях описали даже украшения на оружии ваших оппонентов-гладиаторов и детали конструкции циркуса Максимуса». «Но мало ли что может привидеться в малярийном бреду», — попробовал найти разумное объяснение этому действительно непонятному феномену лейтенант. «Ну да, конечно», — продолжал с подозрением смотреть на него полковник с необычным для советского офицера кругозором. «Возможно, где-то что-то слышали, а внимания не обратили». «Ага», — обрадовался наш герой, — «а подсознание-то потом и выдало». «Постарайтесь-ка вспомнить, а откуда вы могли услышать о том, что Нерон все время ел сырой лук, чтобы улучшить свой голос? Об этом знает далеко не каждый историк. Я уж и не говорю о среднем советском гражданине. У нас и библиотек в стране найдется 2-3, где такие книги можно достать. И, надо сказать, далеко не все они на русском. Плюс доступ к ним тоже так просто не получишь». «Только если ты научный работник, и если твоя тема как-то пересекается с этим предметом». «Итак, откуда вы знаете обо всех этих милых, но малоизвестных мелочах, касающихся тирана императора, давшего дуба 2000 лет назад?» «Понятия не имею», — искренне признался лейтенант, разводя руками. Тут он вспомнил о пораненных стрелой пальцах и счел нужным поведать еще и об этой загадочной истории. Березняков жадно ловил каждое его слово. Казалось, следы недавней пьянки полностью испарились из его организма. Наконец, он завистливо вздохнул. «Эх, мне бы такую малярию! С таким-то бредом я бы целый роман настрочил. А то мне все снится 50-й съезд КПСС. Как будто все в белом, на какой-то горе, и очень красиво интернационал поет, как в церкви. И вступительная речь, милый мой, не на русском и не на английском, а, заметьте, на латыни. А речь, знаете, кто произносит? Я. И на горе мой портрет, громадный. А над горой летают белокрылые херувимы с лицами классиков марксизма и ленинизма и все время матерятся». «Тоже на латыни?» – удивился лейтенант. «Да нет, на русском». «Да, мой кошмар не такой жуткий», – честно признался лейтенант, представив себе описанную сцену. Уже направляясь к выходу из роковой комнаты, Березняков вдруг остановился и, хлопнув себя по лбу ладонью, ухмыльнулся. «Говорили, обсуждали, а самое главное не спросил. Про баб-то забыли. Женский, так сказать, вопрос. Как в вашем кошмаре выглядела императрица Попея, та, ради которой Нерон казнил свою мать и первую жену Октавию, которую он потом приревновал к загадочному любовнику и убил нечаянным ударом кулака? Что в ней было особенного?» Лейтенант задумался, пробуя разобраться в рожденных бредом воспоминаниях. «Блондинка с карими глазами...» «Редкое сочетание», — хмыкнул Березняков. «Бред он и есть бред, ничего не скажешь». Очень красивая, какая-то очень белая, почти алебастровая кожа. Впрочем, не болезненно белая, а наоборот. Даже и не знаю, как объяснить, как будто ожила прекрасная мраморная статуя. Рост я не разглядел, в моем кошмаре она сидела. На самом деле она и ни слова не произнесла. Говорил преимущественно Нерон, что-то высокопарно неумное, о том, как я старался порадовать его своим мастерством. Глупость какая. Никого я не радовал, я просто свою жизнь спасал. Так вот, Попея не сказала ни единого слова. Я даже не уверен, что она хоть раз посмотрела мне в глаза. «Странно», — буркнул Березняков. «В то время для знатных дам было модным оказывать знаки внимания гладиаторам. Впрочем, чуть-то я, ведь это кошмар. Да и волосы у Попеи были, как пишут некоторые источники, светло-рыжими. Вам виднее. Надо сказать, что хоть никакого общения с императрицей, если это действительно была она, у меня не состоялось, впечатление все равно осталось такое, как будто произошел какой-то беззвучный разговор. А, и вот еще». «Да?» – с нетерпением спросил очкарик. «Несмотря на ее скромный вид, у меня осталось твердое убеждение, что она очень страстная женщина». «Сходится, черт возьми», – пробормотал Березняков. «Что?» «А, нет, ничего. Интересно, все же как у такого молодого и безграмотного?» – подсказал лейтенант. «Скажем так, как у такого молодого и не владеющего тематикой человека, невесть откуда рождаются подобные видения. Воистину, сон разума рождает чудовищ». «А это откуда?» «Молодой человек, вы же знакомы с Фейхтвангером. Прочитайте его роман о Гойе и все поймете. Возможно, кстати, когда Гойя творил этот цикл, у него тоже была лихорадка».